Where am I drinking? Vanderburg? Oh, that's not a Vanderburg. What's a Vanderburg? What's in a Vanderburg? This is SoCo and Sweet Girl. I'm almost done with that. Так, мальчики, сегодня я устраиваю шикарную вечеринку для звезд в своем огромном особняке. Приходите, вы же теперь наши новые звезды. Круто! Старик, вот она, настоящая жизнь. Мы крутые и офигительные. Да, наконец-то у нас жизнь будет не такой отстойной. В интернете. Его симптомы очень похожи на болезнь под названием синдром Туретта. Да нет, не похожим. Синдром Туретта – наследственная болезнь, и так неожиданно не появляется. Шпинозас! Потребуется время, чтобы вы поняли афроамериканскую культуру. Знаете что, походите по черным музеям, послушайте черных музыкантов. Я обязательно с удовольствием, я обожаю афроамериканцев. Захочет или захочет? Я не знаю.